Иногда в городе я встречаю женщин, очень похожих на Эви Мари. И тогда тело мое сотрясается, воспоминания оживают и снова обретают реальность, снова принадлежат мне. Но тотчас же вновь ускользают из фокуса, словно мое сознание не в силах на них сосредоточиться. Думаю, человеческая психика устроена таким образом, что самые тяжелые впечатления забиваются в какой-нибудь дальний уголок, а жизнь идет дальше. Лишь иногда воспоминания встают передо мной четко и ясно, и я не могу убежать от них, не могу поменять перспективу, тогда я не знаю, куда деваться. Воспоминания. Можно ли им доверять? Если дело обстояло именно так, а не иначе, а вам очень надо, чтобы все было совсем по-другому, меняется даже сама картина, хранившаяся в голове, и вы убеждаетесь в том, что все именно так, как вам хочется. И наоборот, если у человека есть сильное подозрение, что случившееся было гораздо неприятнее, чем ему представляется, эти картинки могут исказиться и стать почти невыносимо ужасными. Короче говоря, если человек может воспринимать себя как хорошего или нормального, то и воспоминания его выглядят как подобает. А если человек считает себя злым, то и воспоминания становятся неприглядными. Не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю. Но мне по-настоящему хотелось бы узнать больше вот о чем. Хранятся ли у нас в памяти воспоминания или лишь представления об этих воспоминаниях? Эви Мари. Ей было 24 года. Совсем как дантовской Беатриче. Вот я и рассказал про нее. Теперь я знаю, что мне надо бы вернуться к этой теме. Если я не сделаю этого, вы начнете расспрашивать, и мне придется выложить все. Мысли в моей голове роятся безо всякой логической последовательности. Всплывает то одно, то другое. Надеюсь, вы будете ко мне снисходительны. Пойду приму снотворное. Глава 19. Разумеется, мне следовало бы написать подробнее о моей семье, ведь семья так много значит, хотя сегодня и сомневаются насчет того, что важнее — наследственность или среда. Вы, конечно же, понимаете, что по отношению к матери и Торгни я главным образом испытываю ощущение отсутствия какой-либо родственной связи. Вот почему мне было довольно неприятно, когда моя мать пронюхала, что у меня живет Элла, и почти потребовала, чтобы я их познакомил. Выяснилось, что Элла со своей стороны из чистого любопытства также очень хочет встретиться с ними, поэтому отказать я не мог. Я ее предупреждал, говорил, что у них там царит приторное, натянутое и скучное настроение, не всякой такое выдержит. Самое удивительное, что когда мы туда пришли, она увидела все в совершенно ином свете, сказала, что с ними ужасно весело. Торгни она нашла оригинальным, а мою мать — приятной. Они, конечно же, из кожи вон лезли, чтобы казаться милыми, когда мы пришли. Я-то уже тысячу раз слышал его вымученное подражание диснеевскому быку Фердинанду, а Элла удостоилась этой чести впервые. Как они обрадовались, что у меня кто-то есть, к тому же Элла такая очаровательная! Они стали боготворить ее с первого взгляда, а Торгни вел себя так вкрадчиво, что я думал, Эллу скоро стошнит. Вообще-то я говорил матери, что Торгни не помешал бы своего рода подружка из интернета, а то, когда Элла приходит, он прямо весь извивается перед ней, как голодный пес».